Контрольные вопросы. Первый. Определите понятие конфликт. Второй. Конфликт – это добро или зло? Третий. Что характеризует понятие конфликтность? Четвертый. Задачи психологической службы по предотвращению и разрешению конфликтов. Пятый. Что является основой любого конфликта? Шестой. При каких условиях конфликтная ситуация переходит в конфликт? Приведите примеры. Седьмой. Определите понятие конфликта. Участник, противник, оппонент. Восьмой. Охарактеризуйте уровни развития конфликта. Девятый. Что такое конфликтный человек? Десятый. Охарактеризуйте понятие конфликта. Усиление, затухание, разрешение. Одиннадцатый. По каким основаниям классифицируются конфликты? Двенадцатый. Как классифицируются конфликты по характеру причин? Тринадцатый. Как классифицируются конфликты по скорости протекания? Четырнадцатый. Как классифицируются конфликты по сфере приложения? Пятнадцатый. Как классифицируются конфликты по объекту? Шестнадцатый. Каковы особенности конструктивных конфликтов? Семнадцатый. Каковы особенности деструктивных конфликтов? Восемнадцатый. Перечислите основные причины деструктивных конфликтов. Девятнадцатый. Каковы причины конфликтов в организациях, на производстве? Двадцатый. Охарактеризуйте причины конфликтов в школе. 21. Дайте характеристику причин конфликтов в семье. 22. Виды внутригрупповых конфликтов. 23. Каковы особенности конфликта между неформальным лидером, лидером и руководителем? 24. Каковы последствия внутригрупповых конфликтов? 25. Охарактеризуйте конфликты развития малой группы. 26. Можно и нужно ли не ввязываться в конфликт, избегать его? 27. Если необходимо организовать конфликтную ситуацию, то каким образом это сделать? 28. Что необходимо воспитать в себе для управления конфликтом? 29. Есть ли типы конфликтных личностей? Какие? 30. Почему и как необходимо переходить с эмоционального уровня конфликта на интеллектуальный? 31. Как переходить в конфликте на диалог? 32. Стратегии поведения личности в конфликте по Томасу и Килмену. 33. Какова стратегия поведения сурового бойца в конфликте? 34. Какова стратегия поведения избегателя в конфликте? 35. Какова стратегия поведения лакировщика в конфликте? 36. Какова стратегия поведения примирителя в конфликте? 37. Какова стратегия поведения соратника в конфликте? 38. Охарактеризуйте модель поведения в конфликтной ситуации по Е. Милибруда. 39. Почему вместо обвинения другого надо его понять? Докажите. 40. Почему каждый из конфликтующих видит недостатки другого и не осознает собственных? 41. Что значит двойная этика поведения в конфликте? 42. Почему необходимо контролировать свои эмоции в период разрешения конфликта? 43. Психологи отмечают, что, с одной стороны, необходимо вербализовать свои чувства, состояние во время конфликта, а с другой это рискованно. Почему? 44. Какую информацию о себе необходимо сообщить другому при разрешении конфликта? 45. Что значит уметь слушать другого в конфликте? 46. Какие способы создания психологического климата взаимного доверия в конфликте? 47. Что значит уметь слушать и слышать другого? 48. Какие составляющие необходимы для определения существа конфликта? 49. Как должен идти поиск путей разрешения конфликта? 50. Какие могут быть алгоритмы разрешения конфликта? 51. Основные единицы анализа конфликтной ситуации. 52. Почему необходимо анализировать конфликт, исследовать глубинные слои нравственных мотивов? 53. Причины конфликта в школе. 54. Виды педагогических конфликтов. 55. Охарактеризуйте мотивационные конфликты. 56. Охарактеризуйте конфликты, связанные с организацией обучения. 57. Охарактеризуйте конфликты взаимодействия. 58. Структура, сфера, динамика конфликта в школе. 59. Охарактеризуйте особенности конфликта в младших классах. 60. Какие особенности возраста необходимо учитывать для предотвращения конфликта в начальной школе? 61. Конфликт дидактического характера в работе с младшими школьниками. 62. Поступки учителей, дискредитирующие учащегося. 63. Конфликт в ситуации оценки успеваемости младших школьников. 64. Конфликт этики в работе с младшими школьниками. 65. Конфликт в работе с подростками. 66. Какие особенности подростка необходимо учитывать для предотвращения конфликта в работе с ними? 67. Конфликт дисциплины в работе с подростками. 68. Конфликт, связанный с методикой обучения подростков. 69. Конфликты, связанные с оценкой знаний. 70. Конфликт этики в работе с подростками. 71. Конфликт в работе с учащимися старших классов. 72. Какие особенности учащихся старших классов необходимо учитывать для предотвращения конфликтов в работе с ними? 73. Конфликтная ситуация противоборства позиций учащихся старших классов и учителя. 74. Конфликт дисциплины в старших классах. 75. Конфликтное поведение учителя. 76. Конфликт при оценке знаний старших классов. 77. Конфликты, вызываемые бестактностью учителя. 78. Ошибки учителя, ведущие к конфликту. 79. Необходимость учета личности и индивидуальных особенностей учащихся. Приведите примеры. 80. Как избегать бестактности по отношению к учащимся. 81. Как стимулировать школьников к работе на уроке. 82. Как оценивать результаты школьников, предотвращая конфликты. 83. Раскройте необходимость учета неформальных объединений школьников для предотвращения конфликтов и при их разрешении. 84. Отношение учителя к критике со стороны учащихся и их родителей. 85. Охарактеризуйте внешние, невербальные симптомы наступления конфликта. 86. Каковы способы разрешения конфликта на начальной стадии? 87. Охарактеризуйте два основных вида поведения человека в конфликте. 88. Что значит защитное поведение человека в конфликтной ситуации? 89. Что значит конструктивное поведение человека в конфликтной ситуации? 90. Подавление как способ разрешения конфликта в школе. 91. Уступка как способ разрешения конфликта в школе. 92. сотрудничество как способ разрешения конфликта в школе. 93. Учитель как посредник в разрешении конфликта. 94. Игровые методы разрешения конфликта. 95. Предупреждение конфликта с помощью игровых упражнений. 96. Обоснуйте необходимость предварительного планирования стратегии разговора при разрешении конфликта. 97. Почему необходимо заботиться о развитии, тренировке невербального языка для разрешения конфликта? 98. Почему слов типа «ты должен» следует избегать при разрешении конфликта? 99. Каким образом следует переходить от монолога на диалог при разрешении конфликта? 100. Как переключиться на собеседника при анализе его поведения как участника конфликта? Как провести логический анализ его поведения? 101. Охарактеризуйте разрешение конфликта родителей с детьми методом альтернатив. 102. Назовите основные причины семейных конфликтов. 103. Раскройте основные характеристики типичных конфликтов. 104. Назовите кризисные периоды семьи. 105. Обоснуйте способы выхода из семейных конфликтов. 106. Определите пути предупреждения семейных конфликтов. 107. Пути изучения семейных конфликтов.